зачерпну еще одну хрустально-розовую каплю, закатом солнечным вдохну и крылья ветхие расправлю. Над спящим городом лететь уже бы статус не пускает. Теперь обычный человек, который просто выживает. За горизонтом тишина, один по улице шагаю, в дороге светится луна, меня энергии питает. И эти лампочки вдали мерцают в черной атмосфере, как будто в море корабли, планеты вакуумных материй. Горят на небе огоньки своим сияющим пространством, оберегают от тоски и наблюдают сверху часто. Но в этом мире мотыльки, мы дети солнечного света. Горят на небе огоньки и догорает сигарета. А если в космос улететь, там дотянуться до свечений, в глаза им просто посмотреть и улыбнуться, будто не было затмений. Подробно повесть рассказать, как жил, что видел и боролся, кому пришлось все время лгать и как на части раскололся. Они послушают тебя, но не услышишь ты ответа за то, что ждал себя опять дробя и ошибался где-то. Они лишь следуют во тьме, оберегая путь твоих страданий. Все это только в голове, все это боль воспоминаний. Горят на небе огоньки своим сияющим пространством, оберегают от тоски и наблюдают сверху часто. Мы в этом мире мотыльки, мы дети солнечного света. Горят на небе огоньки и догорают сигарета. Горят на небе огоньки своим сияющим пространством, оберегают от тоски и наблюдают сверху часто. Мы в этом мире мотыльки, мы дети солнечного света.